Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. У тебя есть что? Спасибо вам за мужество и надежду. Храни вас Бог. Я слушаю вашу передачу больше года, и теперь у меня есть цель в жизни. Новая заря. Ирина из Франкфурта на Майне нам пишет. Спасибо, Ирина. Спасибо. За добрые слова и за помощь материальную. Вячеслав Вячеславович, Эдуарду очередной взнос. Вижу, что период лилипутлеровского развала на исходе. И грядут времена великих перемен. Верю, что к лучшему. Удачи вам, Андрей Таран из Москвы. И он просит, Андрей Таран, ник, ну, чтобы ты его зафоловил в Твиттере. Ну, он мне написать должен. А он говорит, я пишу. Он, наверное, я говорю, прикрепляет к каким-то моим сообщениям, а я очень часто не читаю это. Я ленту, ну вот как это объяснить, я не знаю. Твиттер надо показывать, да. Не разбираюсь. Ну, в общем, Андрей Таран. Ну, пусть три раза напишет просто, вот прям Мальцеву непосредственно и все. Не в личку, а на ленту. И я это увижу. Да, вот тут человек говорит по поводу электронной демократии, но это как бы нам с ним надо будет переговорить. Интересное предложение, я уж не буду все зачитывать. Хорошо. Ага. Евгения пишет, у нас в Новосибирске с начала года уже два человека бросились под поезд метро, второй вот только вчера, и закон летают десятками, иногда по двое в день. Такое ощущение, что статистика самоубийств по стране выросла в разы. Она и выросла в разы. На первых местах по самоубийствам, а по детским самоубийствам вообще зашкаливает. От Вавана Малого привет вам. Я не знаю от какого, но надеемся, что не от того Малого. Или Малого, я не знаю. Спрашивают, дошли ли 500 рублей денег. Да, дошли, спасибо. И вот Сергей пишет, Славина супер комара. Я сначала не понял, он пишет, Каин 18. Ты помнишь фильм? Ну, фильм, да. Я не видел. 18. Хороший фильм. Я посмотрел совсем да. недавно, потому что мне братец мой посоветовал. А кроме всего прочего, еще, помнишь, там было, прилепили это видео как патриарху Кириллу, как там сановник один этому Каину говорит, я вам скажу прямо по-стариковски. Помнишь, ты смеялся над этим там? Что великий вы король. Это вот именно оттуда. Ага, понял. Конечно. Ну там, в общем, был какой-то атомный комар, я так ну, понимаю. Ну да, вот атомный комар это очень хорошо. Эдик, брат Чмари Джемаля. Хорошо. Это хорошо, ладно. Многодетной семье позвонили из социального департамента дать московскому телеканалу позитивное интервью. Например, как воспитать патриотизм и порядочность в детях. Я отвечаю, не врать с экранов. Тогда они просят сказать что-то хорошее о власти и той помощи, что они оказывают. Объясняю им, что помощь получаем 434 рубля на ребенка, во всем остальном отказано. Интервью не состоялось. Жесть. Просто жесть. Ну, представляешь, они еще звонят и что-то они еще за 434 там, 4 рубля хотят, чтобы их целовали в жопу. Это вообще... То есть, обирают, грабят на бешеные деньги. То есть, если взять весь газ, всю нефть, там, золото, я не знаю, алмазы, все, что они продают, поделить на каждого человека, ну, то есть, его долю выделить, представляешь, какая это будет доля? Они тогда и с них можно ничего и не получать, не надо. А они выделяют что-то из украденного, у нас украденного. Понимаешь, наши деды отстояли это все. Наши предки все это завоевали, заслужили, заработали, как угодно. Но это сделано как бы руками всего народа. Какая-то шобла из этого народа, самая ничтожная, вылезла, цапнула. Ладно, когда говорят капитализм, там кто-то эксплуатирует кого-то. Тут нихера вообще никто не эксплуатирует. Просто ограбили и все, в цвет. Пришли, так, это наше, вы нахер. Че вам надо? Там 400 рублей вам надо. Нате вам 400 рублей, милостинку, мы добрые. А вы нас в жопу целуете. Мы вас поцелуем огненным ломом. Улыбайтесь, да. То сейчас нам не нравится, что вы не улыбаетесь, когда вас грабят. Ну вот, ну спасибо еще раз за поддержку. Живем. Канал существует благодаря вам. Да. Что, можно уже, да? И Госдепу, да, как думают ватники. Ну да. А миллионы мы складываем на революцию. На черный день, да. Так, вот тут я читал в тексте интересная такая фраза. Там человек написал в чате: задолбали меня все, но она убежала. Значит, когда же там ядерная война, что-то в этом роде. Но это всегда такое бывает. У многих людей такое бывает. Помнишь, я тогда экспромт такой написал по этому поводу, очень он мне понравился вообще. Экспромт получается: задолбали меня все, обращусь-ка я в ПАСЕ. Ну вот, как бы подчеркивая все безумство любых действий, когда тебя все задолбали. Вначале надо, когда задолбали, выдохнуть, да? Ну или как Кармишин рассуждал, когда занимался йогой. Тут, кстати, спрашивают, как с ним связаться. Но он там есть в скайпе. Я не знаю, в твиттере он писал. Я думаю, он читает твиттер. Если вы напишете, он там с вами свяжется. А у него как-то Вовочка Путин, что ли? Да, ну он сейчас с другого там пишет аккаунта. Вот. И когда у него такое состояние было, а он занимался йогой, он говорил: домой хочу. Ну, имея в виду какой-то астрал такой, куда можно погрузиться. Так, вот пишут, ты мне переслал. Привет, ребята, сегодня ехал на поезде из Бухареста в Брашов и увидел, как транспортируется румынское вооружение, войска в сторону Молдовы. Как вы думаете, зачем? Андрей написал. Ну, я так понимаю, он тебе прислал, а ты прислал мне. Не, он на официально, да, там. Понял. Ну, как зачем? Потому что там тоже проходят учения. Сейчас везде проходят. Ну, вчера говорили, да. Да, а город подумал, учения идут. На самом деле там люди серьезно боятся и правильно делают. Потому что если они не будут готовиться, самое главное, не будут показывать, что они готовы, тут может все что угодно случиться в этой больной голове, которая там есть у нас, заседает в этом... Ну, я не знаю, где он сейчас заседает. Наверное, в Бочаровом ручье или где он там. Или в Подмосковье сидит. В своем этом Ново-Огарево. У этой больной головы могут быть любые. В этой больной голове могут быть любые мысли. Как вы относитесь к тому, что Каспаров сравнил Путина с раковой опухолью? Ну, многие сравнивали. Я помню в свое время, еще, наверное, когда на СТС, наверное, в 2006 году сравнил тоже путинщину с раком, с метастазами. А сейчас вот, ты знаешь, и думаю, что я не прав был. И Каспаров не прав. Ты понимаешь? И это на самом деле не рак. Путинщина – это типичный запущенный трипер. Понимаешь? Вот типичный запущенный нелеченный трипер. От него бывает даже помирают. Ну, в смысле, от осложнений, вызванных этим трипером. От чего бывает запущенный трипер? От распущенности. Когда не лечат, когда не думают, что это может нанести вред, когда оно само как-нибудь пройдет или а вдруг будет хуже. Понимаешь, вот трипер надо лечить. Когда, говорит, если не вот этот трипер, то другой трипер будет, да? Ну не так. Если не этот трипер, то будешь здоров. Понимаешь, не будет другого трипера, если ты будешь лечить его постоянно. Я сразу вспоминаю, помню, вот Норман Мейлер, да, этот «Нагие мертвые». Помнишь, там вот рассуждение человека, у которого был трипер, который болел жестоко. И вот он на войне, там туда-сюда, его ранили в живот. И у него он и так больной, мучился ужасно, и измененное состояние сознания. И вот он плывет по реке, умирающий, а сам думает, что сейчас вот его выловят, а вот у него гной из живота весь выльется, потому что ему живот-то прострелили, и вот его зашьют, и он мало того, что будет не раненый, он еще и здоровый будет, не будет этого ни хрена. Вот этот раненый человек Нормана Мейлера, который по реке сплавляется, это Россия сейчас, вот так она выглядит. Поэтому сейчас уже как бы этот трипер нужно лечить очень сложно, уже хирургически, уже обычными антибиотиками не получится. Так, вот нам написали по этому кораблю Гриену. Тоже, видишь, у нас везде определенные, так сказать, зрители, очень внимательные. Вот прислали фотографию, как этот корабль выглядит сейчас, который стоит на этом янтаре. Вот это вот буквально сейчас снято. Ну, нехорошо он выглядит. И говорят, что там вот 70%, на 70% он закончен, но к нему, говорят, близко никто не подходит, и уже давно. И тогда возникает логичный такой вопрос. Причем он, наверное, имеет форму риторического, да, потому что на нее не обязательно отвечать. А нафига второй-то тогда закладывать, если по первому 70% работы сделали и курят? У них цель по 70% работы делать? Какая цель-то? Вот? Ну, смотри, если, допустим... Не, ну вот, я понимаю так, вот Аяцковский вариант, когда Аяцков пришел к власти, то есть взять все, что сделано там на 90, на 70%, завершить и сказать, я молодец, посмотрите, видите, я вот за два дня, он пришел там к власти, через месяц раз новый роддом открыли, опа, это Аяцков сделал, ну и так далее, понимаешь? То есть, ну это понятно было бы, а это совершенно непонятно. То есть вбухиваются какие-то деньги, стоят эти корабли по 70% готовности и закладываются новые. Зачем? Ну если 5 кораблей по 70%, значит получается 3,5 корабля. Ну да, но они не плавают и не стреляют. Не ходят. Ну они так, наверное, может, думают, я не знаю, как, ну, не знаю, как сказать. Так, вот. Тут спрашивают еще, что 12 июня будем делать. Ну, ничего не будем делать. Имеется в виду, праздновать не будем точно. Я помню, когда работал в Саратовской областной думе, то обычно в этот день раздавал всем единороссам презервативы, чтобы они не рожали себе подобных. Кормишин тогда с Рысем очень много этим занимались. На улице и молодогвардейцам, там даже фотографии где-то в интернете есть, очень замечательно. А самое забавное, что человек, который нам эти презервативы представлял, поскольку у него, ну, как бы, было откуда их взять, он теперь один из самых видных единороссов и даже в Думе государственной. Так что, видишь, какие метаморфозы происходят. Вот в Саратове лагерь пионерский закрыли из-за отравления. 40 детей отравились. Так, сейчас я вот тут вот заблокирую пользователя, потому что я не люблю, когда меня оскорбляют. Да, в Саратове как... Да. Потому что, ну, пришел бы вот этот пользователь, пришел бы, сказал мне в лицо, там, у входа меня подождал бы, сказал, ну, Мальц, вот ты такой-такой. Ну, ради бога, тогда это было бы понятно. А там он сидит что-то там. Да. Нет, это неправильно. Причем, вы понимаете, вот разница какая между нами. Вот вы сидите, вас никто не знает, вы там, и вот он написал там Мальцеву что-то плохое, и такой замечательный, и думает, что он такой же, как Мальцев, который выступает от собственного лица и говорит это же самое, собственно, Путину. Но это не троллинг, я от собственного лица делаю, я говорю то, что думаю. Причем я не скрываю наших целей, я говорю, 5 ноября 2017 года. Так, ну что ж, вот обычная картина, да, тут уже каждый год у нас отравление, если ты помнишь, в прошлом году в Балаково 85 детей в больницу попали с кишечной инфекцией, ну тогда их в центре здорового питания накормили, да, а это произошло в лагере в Сабуровке, и, в общем-то, я так понимаю, ну, обычная картина в современных условиях. Почему? Потому что вот мы видим сейчас массовое отравление на спортивных сборах в Приморье, там в газ взорвался, в Подмосковье, в лагере тоже. То есть, ну, там, где лагеря, там везде бардак, потому что все развалили, украли. Руководят этим процессом придурки. Ну, что ж тут? Ну, так вот. Ну, я тут могу сказать, вот благодаря этой новости она прошла по многим западным средствам массовой информации. Те, кому положено, узнали, что есть такая Сабуровка, да, в Саратовской области. А вот, как бы это ни парадоксально звучало, но это одна из хлебных крошек, Сабуровка. Да, на самом деле. То есть вот и имеет прямое отношение ко многим процессам, которые сейчас происходят, ну, например, с точки зрения мистики, я сейчас рассуждаю, к найденному мечу Святослава Игоревича, к поясу князя Витовта. И если кто-то вот поймет, как эти крошки разбросаны, то он сможет собрать очень целостную картину на сегодняшний день и увидеть будущее. На сегодняшний день он поймет, каким будет будущее, потому что, ну, так хочет, ну, я не хочу сказать Бог, да, но так мир устроен. То есть такое просто так не бывает. Астронавты МКС вернулись на Землю после месячной задержки. Спасибо. Очень хорошая новость, да. Потому что астронавты, которые вначале до которых не долетели всякие прогрессы, протоны, а потом которых увезли эти внезапно включившиеся двигатели, ну, в общем-то, они настрадались достаточно. Представляешь, то есть люди, которые там на Аполлоне 13-м, да, летали в это, на Луну и не долетели. Mm-hmm. Вернулись еле-еле, они только один геморрой там пережили, да, ну, взрыв и потом холод, да. А у этих целая куча как получилось, и слава Богу, то есть надо сказать спасибо, я не знаю, Боженьке или кому там, или тем, кто там еще остался, может быть, из профессионалов в Роскосмосе, может быть, там есть единицы какие-то. Владимир Путин присвоил прокурору Крыма Наталье Поклонской чин госсоветника юстиции третьего класса. Ну, какая молодец. Наталья Поклонская, теперь она генерал, представляешь? Хотя, честно говоря, в прокуроры областей все практически генералы, да? А вот этого севастопольского мальчика, которого сделали прокурором там, ну, тоже вместе с Поклонской. Про него же меньше говорят, про него вообще не говорят. Про эту кредель, как его, Шевченко, да, Шевченко. Угу. Вот он там каким-то начальником отдела надзора за соблюдением применения законов, что-то там работал. Там. Очень, очень забавный такой отдел. И сразу стал вот прокурором Севастополя, тоже. Тот стал субъектом федерации, он тоже может рассчитывать на генеральские погоны, но что-то не дали. Не дали. А это и дали. Заслужило. Угу. Но даже вот комментировать, что в принципе, чисто технически, да, эта должность позволяет быть генералом. С точки зрения ее заслуг, конечно, она заслужила перед путинским режимом, там на маршала, наверное, да? Угу. Ну, то есть, такой человек вытворяет просто ни в какие ворота. 17 июня будет вынесен приговор калининградцам, которые вывесили флаг на гараже у ФСБ. Да, говорили, что сегодня, но вот что-то сегодня там не срослось, я так понимаю. 17-го будет вынесен. Я вот хочу немножко скорректировать свои слова, потому что я сказал, что вывешивание флага, вот сам акт, ни плюс, ни минус, да, так, ну, вроде какой-то такой ровный, ну, вот ребята пошутили и так далее. Я хочу свои слова назад взять. Я считаю, что это очень положительный факт, очень положительный факт, помимо того, что они ведут себя нормально, там вот, так сказать, в суде и везде. Это еще и положительный факт того, что есть какое-то противоборство. Пусть оно вот выражено в такой форме. Не важно в какой форме. Важно, что оно есть. Американский пранкер Майк Дайс решил провести показательную акцию. Он организовал сбор подписей под петицией о превентивном ядерном ударе по Российской Федерации для сохранения превосходства США. Да, ты видел видео это? Нет. Там подписали все, кроме одного мужика бородатого с девкой. Он шел, когда ему сказали, он закричал, что нет, и убежал бегом. Фактически, то есть он был потрясен А остальные нормально стояли, обсуждали что-то, потом подписывали и уходили. То есть все они желали, ну не желали, не против того, что по России нанесли ядерный удар, превентивный удар агрессору. Так, в общем-то, интересное событие само по себе. Я представляю, если сделать то же самое в России. Картину можно попробовать, это я рекомендую. Интересно, что скажет Киселев, а? По этому поводу. Вот же ему повод-то А то они высасывают из пальца, а это хороший повод. Хороший повод, конечно, да. Поэтому я думаю, что в России необходимо то же самое провести. Причем нужны разные вариации. Ядерный удар по Украине, например. Ядерный удар по Евросоюзу, там, по США, или, там, по Японии, которая требует острова. И посмотрим, в общем, к чему здешние люди готовы. Я думаю, что результат будет практически такой же. Вот мне так кажется. А вот пишут об учениях «Удар меча 2015», который проходит на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Продлятся они до 19 числа. Ну да, сейчас какие-то такие вот массовые учения проходят везде. Ну там, в частности, принимают участие штурмовики А-10, мы уже говорили, Б-52, стратегические бомбардировщики, танки, М-1 «Абрамс». В общем, все по полной программе. Вот тут в связи с этим на базе в Латвии задержали двух граждан России, которые пришли на базу, поставили лестницу, как утверждают латыши, перелезли, и, в общем, что они там делали, непонятно, но проникли. Но они хотели флаг повесить, видимо, так же, как... Ну, может быть, вполне. Я думаю, что завтра будет более полная информация. А вот хакеры сообщили о планах литовской армии аннексировать Калининград. То есть вот взломали сайт Объединенного штаба вооруженных сил Литвы и повесили туда информацию, значит, об аннексии Калининграда. Ну, я думаю, что когда-нибудь хакеры могут так доиграться, что начнут войну за всех, да? Ну, как в терминаторе Скайнет. С другой стороны, это же тоже прививка, да? Там скажешь, там, начать войну, Путин скажет, они скажут, да это, наверное, какие-то хакеры, да. Что-то там. Или пранкеры, да, от имени Путина. Долго выяснять, а за это время как раз что-то дает в норму. Возможно, ты прав. И вот российские военные суда конвоировали канадский корабль с премьером на борту. Тот пожелал там поприсутствовать, значит, на корвете военно-морских сил Канады. И, значит, за ним шли российские корабли по Балтике. Ну, это, в общем, довольно далеко. На самом деле, в общем-то, я не знаю, какой оптический прибор в данном случае использовался, вот, через который фотографировали. Но все равно видно, что здесь гораздо больше 5 морских миль. Вот меня тут спрашивают, вот вы там назывались морским пограничником. Ну, я, может быть, неправильно назвался, поскольку я сухопутный пограничник, но большую часть времени прослужил на море, причем на Балтике. Вот, поэтому как бы, в этих делах-то я кое-что понимаю. Немножко, но понимаю. Так. Военно-морские силы Египта и России учатся отражать атаки вражеских катеров из самолетов. Совместное учение. Да, на самом деле в совместном учении принимает участие крейсер «Москва», крейсер на воздушной подушке «Самум», большой десантный корабль «Александр Шибалин», танкер «Иван Бубнов», морской буксир «МБ-3». А это зачем они перечисляют? Это же, по-моему, технические какие-то. Конечно, ну потому что на самом деле там принимает участие «Москва». И цель, на самом деле, только одна. Вот что бы там ни говорили они египтянам и так далее. У египтян есть F-16. Понимаешь? Угу. А в России, конечно, нет F-16. И ни у кого там, у Белоруссии, и там, у Казахстана и так далее, нет F-16, чтобы провести учения реальные такие боевые, когда на тебя будет пикировать F-16, смотреть, как в реальной боевой обстановке можно себя вести. Вот крейсер «Москва» просто проходит тренинг. Но он один, нужно понимать. Таких кораблей, как крейсер «Москва», у Путина, ну, на руке пальцев больше, чем у Путина таких кораблей. И он должен все их там... У Ельцина на руке пальцев больше. Да, у Ельцина на руке пальцев больше было, да. И вот он должен сейчас там их... Ну, ты видишь, что бы ни происходило, туда толкают либо Петра Великого, либо крейсер Москва. Все там, больше нет нифига. Вот они сейчас... крейсер «Москва» обучит воевать с F-16 и доложит Путину, что все замечательно. Дальше что будет делать Путин? При помощи крейсера «Москвы» будет провоцировать, исходя из того, что вот он может успешно защититься от F-16. Но это иллюзия. Может быть, от F-16 египетских нескольких он и может защититься, а вот от большего количества, причем действующих в системе самолетов, да, и танкер, от авианосной группировки защититься. И танкер с буксиром ему тут не поможет. Не помощники вообще, конечно. Но это иллюзия. Понимаешь, вот Путин живет в мире иллюзий, и, судя по всему, определенные товарищи, которые являются хорошими очень летчиками, очень неплохими моряками и даже хорошими сухопутчиками, хотя этих меньше всех, они ему помогают. В мире этих иллюзий. Они ему подбрасывают. Они понимают, что это полная херня. Но все равно участвуют в этом спектакле. Ну, а что им не участвовать? У них маршальские практически погоны. Все нормально. И их там приветствуют на ура. Ну, почему бы не поучаствовать? Ну, представь, вот там сидел бы такой очень высокий адмирал бы. И у него, ну, вернее, вот сидит какой-то высокий адмирал очень. И у него вот флот России, да? Какие-то вот консервные банки там плавают и так далее. Но он-то чувствует себя как адмирал флот США, там, я не знаю, или там адмирал флот при Петре Великом. Он чувствует себя громадой. Понимаешь, вот сидит на консервных банках, и, конечно, он будет играть в эту игру вместе с Путиным. А почему ему не поиграть-то? Ну, если он как-то хотя бы для себя поймет, на чем он сидит и что это вообще такое, то он просто сдуется. А если он сдуется, то его Путин выкинет. А он должен такой надутый быть, правильный должен быть. Вот кто бы сделал вот типа карты Google, да? Там же разные сейчас варианты есть. Вот чтобы просто обозначили вооружение из известных, где какие, например, авианосцы находятся, под какими флагами они ходят и так далее. Это же не секретная информация. Да, да, кстати, это был бы очень неплохо. Посмотрел на карту, и сразу будет видно, как ты говоришь, вот здесь ржавые банки, это российский флот, да, там ну, три да. штуки. Да, там, ну да, буксир. По флажкам, да, посмотреть. Да, буксир где-то там у Флориды. А буксиры мы и не смотрим. Не, я имею в виду, буксир где-то лазит, значит, где-то подводные лодки там, потому что вдруг ну, они загорятся, сломаются, и уж назад надо тащить. Поэтому идет подвод, скрытно идет подводная лодка, и за ней едет мужик на буксире, который должен ее притащить назад, если что. Да, ну, будет все очень хорошо видно. Производство этанола в США повторило прошлогодний рекорд. Ну вот, представь, такие два события произошли интересные. То есть США вышло на первое место по нефти. А тут еще, оказывается, и по этанолу повторили рекорд. Казалось бы, как говорили специалисты, будут отматывать. То есть, это, помнишь, в марте месяце как-то мы об этом говорили, что они, это не мы говорили, специалисты говорили, что они будут в пользу сланцевой нефти от этанола отказываться. А мы сказали, что чушь собачья, и этого не будет. А мы оказались абсолютно правы. Ну, из какой стати, представь, во-первых... Этанолом занимаются совсем другие люди, не те, которые занимаются сланцевой нефтью. Во-вторых, это ну, очень дешево. И в-третьих, с точки зрения экологии, там куча всяких зеленых бегает, которые аплодируют, говорят, вы молодцы, а вы вот козлы, которые там с нефтью, да, ну и нормально у них все получается. Поэтому это будет продвигаться 100%. В крайнем случае можно всегда фирменные французские вина перегнать на эталон. Ну да. Правительство подвело итоги исполнения федерального бюджета за первый квартал текущего года. Ну какие молодцы. Вообще просто там Силуанов такой что, молодец. Все сошлось у них? Да, вот видишь, как он написал, он сказал, это, в первом квартале бюджет исполнен с дефицитом 4,2%. Ну, значит, не сошлось. Конечно, в этом как может быть бюджет исполнен с дефицитом на 4,2%. Знаешь, он не исполнен. Понимаешь, вот это вот настолько вывороченное мышление. Как это он с дефицитом исполнен? С дефицитом его можно принять. Исполнить его нельзя с дефицитом. Это бред. Ну вот у них свой уже появился такой язык. Для финансирования дефицита использовались остатки средств бюджетных учреждений, государственных бюджетных фондов, а также 500 миллиардов рублей из резервного фонда. На 1 июня общий объем резервного фонда и фонда национального благосостояния, по данным Минфина, составил более 8 триллионов рублей. Вопрос, ребят, когда у вас это кончится, что вы будете делать? Да? А у них нет на это ответа. Они думают, что это не кончится, потому что что-то случится такое космическое. Там карма развернется к ним другой стороной, и бабло польется. Нефть станет там миллиард стоить, я не знаю. Все начнут Путину аплодировать. Ну, не знаю, что-то вот они думают. Хотя я понимаю, что Силуанов наверняка так не думает, а какие-то решают вопросы с своими детьми, с своими бабками и так далее, чтобы потом, ну, понимая, что, наверное, его там какие-то люди Мальцева будут ловить по всей земле, поэтому нужно где-то будет такое местечко какое-то для себя припасти, чтобы там не выдали. Наверное, какие-то вот такие, как Силуанов, сейчас ездят там и чирикают там, ну, в Израиле, где-то еще. А можно им предложить хорошее место, далеко не нужно ехать, их точно там спрятать. Чечня. Вот туда пускай едут. Там мы их даже ловить не будем. Ну, логично, там, да. Там из них и так все вытрясут. Если какой тут зверь упал, невиданный. Это кто такой? Жук. Да, жук какой-то упал на стол. Смотри, может, он электронный жук? Да, этот... Робот, да, за нами киборг. Следят. Да. Совет Европы напомнил России, что у нее осталось 4 дня, чтобы предоставить график по выплате долгов по ЮКОС. Да, 355 миллионов уже процентов накапало. Хорошо, да. Хорошие долги. Да, 350 только процент, 350 миллионов долларов, я имею в виду, не рублей. Mm-hmm. Поэтому, в общем-то, все интересно получается. Посмотрим, что будет через 4 дня. Это самое интересное. Ну, аресты должны начать. Конечно, естественно. Изъятие, аресты. И причем там же есть, как бы, как сказать, заинтересованные лица, и которых, собственно, остановить уже никто не может. Потому что даже если в одной стране остановят... Да нет. Ну, там будет изъять при помощи списаний. Как ты тут что? Там деньги пошли, их раз завернули. Просто там на счетах, что ли? Да, конечно. Тут и имущество арестуют, это средства изымут. А они как? Они автоматически изымаются, их раз и списали, и все, и нет их. Мальцев тараканов разводит. Нет, этот был не таракан. Европарламент поддержал возможный перенос чемпионата мира 2018 из России куда? Не знаю куда. Куда-то. Вот они. Я так понимаю, было заявление, которое... пропечатали везде в российских СМИ, что ФИФА там сказали, что нет, никуда мы там не уйдем с 18 года из России и так далее. Но вот Европарламент это не подтверждает. То есть эти мысли там все еще тревожат людей, хотя напрасно абсолютно. Я вот уверен, что лучше им провести именно в России, чтобы уж... потому что при подготовке к чемпионату, ну тут разрушится все. Последние деньги у Путина украдут, и все. Они же должны это прекрасно понимать, что сейчас никто ни на что абсолютно не надеется, а если надо проводить чемпионат, Путину придется туда сливать бабки. Тут и так дефицит бюджета, они сливают в бюджет деньги, а тут придется еще в этот чемпионат. А всегда можно, как мы говорили, если уж они там рассчитывают на то, что он может состояться, всегда можно бойкотировать его, и все. Пишут о визите Путина в Италию средства массовой информации. Говорят, что встреча за закрытыми дверями, вот анализирует. Да, премьерами, ну, между, да. Во-первых, встреча за закрытыми дверями была только для России. Все остальные СМИ показали Путина, который... говорил всякие там слова интересные там по поводу... Просил. Ну да, чтобы санкции отменили, да. А вот премьер там этот Ренци сказал, что соблюдать договоренности для Италии превыше всего. А вот как бы Россия не соблюдает минских договоренностей. Об этом был разговор. Поэтому то, что здесь в российских СМИ пишут, это чистейшая ложь. Все было совсем иначе. То есть рассказывают, что Путин приехал, там так все было классно. Ну, не было классно. Вот пишут, что стало известно, по какой причине Путин опоздал на встречу с Папой Римским, и говорят, что это потому, что там были заторы. Но мы помним, когда он ехал к английской королеве, он тоже опоздал, там тоже были заторы, и вообще везде заторы. Я думаю, что это его комплексы все-таки. Все-таки это его комплексы, потому что... Ну, он хочет показать свою независимость, там, все вот эти вот хождения его без галстука, такие демонстративные, да, без удавки, без масонской, такой вот он, такой молодец. Причем, ну, а как на официальные мероприятия, он все-таки в галстуке приходит, в масонской удавке все-таки приходит, да. Вот, тут пишут, что Путин одержал дипломатическую победу, якобы западные СМИ об этом пишут, но на самом деле это взгляд РУ пишет, а в западных СМИ мы про это не читаем. Вот, и что визит к Папе Римскому президента несет имиджевую функцию. Ну, на самом деле совершенно очевидно, что вот, Путин приехал к папе, и если вы зайти на сайт Ватикана, вы увидите, что там, собственно, никоим образом это как-то не комментируется, как встречи с другими, с кем встречается папа. То есть более холодно, более протокольно, более формально. Там нет никаких таких эпитетов Путину, там, великий миротворец и так далее. Ну и говорят, вот те, кто там присутствовал, в Италии давали интервью, они говорят, что очень холодно поздоровались и вообще не начинали разговор, пока не покинет пресса. То есть не было там никаких для прессы высказываний. Хотя формально приняли нормально. Ну, там гвардия метлой его не погнала, в общем-то, там честь отдавали, на караул брали, все как положено. Там российские СМИ очень много говорили, папа и Путин спасут мир. Вот мне. Ну, не знаю. Насчет папы, папа, я как бы не против. Папа вот... Путина уже не спасет мир, да. Я что могу сказать? Вот это. Ну, я понимаю, что Папе Римскому советовать и всем остальным, может быть, и не стоит. Но я вот говорил, когда это имело отношение к Порошенко, и повторю сейчас, что любой мировой лидер, кто общается с Путиным, должен делать при включенной онлайн-камере. Обязательно. Потому что никакие такие разговоры, это будет все, все переврут, все переиначат. И любой лидер мировой окажется ну, в не очень хорошей ситуации. Потом придется объясняться. Поэтому лучше только официальные беседы с ним. Я понимаю, почему это происходит. Потому что ну, там есть какие-то закулисные, какая-то возня есть. Поэтому необходимо вроде что-то утаить, да? Вот. Папа призвал Путина сделать серьезные усилия, чтобы разрешить кризис на Украине. Ну, Путину нужно только усилия над собой сделать, вот и все. Как алкоголик, о котором говорят, ну, брось пить, ну, вот возьми, соберись. А куда он денет Захарченко? Ну, как, никуда уже не денет. Вот в том-то и дело. И у него нет людей, которые могли бы справиться, по большому счету, с Захарченко. Потому что он всех продал своих людей, да, конечно. Да, грубо говоря. И вот непонятно, что будет. Вот, вот еще говорят, да, что с Берлускони встречался. Да, не, вот он папа подарил медаль с изображением ангела-миротворца. Да, вот, ну, как, такого ангела-то, вроде канонического ангела-миротворца нет в христианстве. Да, все ангелы-миротворцы. Вот странный такой подарок, я много-много думал на эту тему, как вот ничего мне в голову не пришло, почему Путин подарил ему какой-то там домотканный, да, какой-то рисунок такой с храмом Христа Спасителя. Ну, храм Христа Спасителя – это церковь Христова, да, вот воспринимается как Иисус, что разрушил храм веры старой и построил храм веры новой. И вот он подарил папе, а папа ему изображение ангела-миротворца подарил. И надо сказать, что вот единственное совпадение, которое ну, мне какую-то параллель вызвало, это то, что в 2008 году, если кто-то знает, вот в Донецке, был установлен вот этот памятник, а как раз ангелу-миротворцу, ангелу мира. И там даже записано на основании, как говорят, ну, вот люди написали, что Ахметов Ринат Леонидович, вот его там как бы был спонсором вот этого вот. Какая связь тут, я не знаю, ну как, какая-то вот параллель, по крайней мере, может быть, на мистическом каком-то уровне. Там. Потому что они там его это, заговорили там как, ну, может чем-нибудь быть. Этим. Да, как ксензы, да, чтобы охмурить. Вот. И многие тут рассказывали, насколько опаздывает Путин, и много об этом писали, и, естественно, возникала фраза «точность, вежливость королей» и так далее. Ну, ведь Людовик XVIII сказал «точность, вежливость королей, но обязанность их подданных». То есть Путин всячески пытается продемонстрировать, что он никому не подчиняется, что он такой вот свободный. Вот я и к папе опоздаю, и к маме опоздаю, ко всем я опоздаю. Такие комплексы его просто заедают. Вот, да, действительно, он встретился с Берлускони. И вот когда мне задают тут вопрос по поводу того, что вот знают, что Берлускони масон, не он ли там масонские дела путинские решают. Да, конечно, ну всем известно, что Берлускони масон, с пропаганды 2 с ложи знаменитой, которая Лича Джелли еще, так сказать, командовал этой ложей. Помнишь, был скандал после того, как убили Альдо Моро, ну в советской прессе об этом очень много писали, вот Лича Джелли повязали. Даже фильм какой-то по этому поводу был художественный, произвели обыск на его даче, ну и как у любого идиота, у него была куча записных книжек, где он записывал все, что кому дали, сколько, кого там прикинули и так далее. И там, кстати, был Берлускони в этих записных книжках, то есть он впервые так ярко прозвучал, да, тогда вот именно попав вот в, так сказать, под внимание России, советских спецслужб. И вот он как бы и продолжал, наверное, в том же духе. И вот меня спрашивают в связи с этим, не Берлускони ли посвятил Путина в масоны? Ну, не знаю, кто посвятил. Вполне возможно, я допускаю, что это мог быть и Киссинджер, и Собчак, и Чубайс, и Кудрин, и кто угодно, да? А вот, а, конечно, пробить 33 градус посвящения, наверное, помог все-таки Берлускони через все эти финансовые дела, которые, я так понимаю, в 2006 там, или 2007 в каком журнал «Власть» 33 урока Путина, да-да-да, на обложке 33 урока Путина, забавно так, для дураков. Очень это хорошо. Ну, я понимаю, что у них как была, наверное, такая беседа приблизительно так, такого плана, что Берлускони говорит, ты там что, ты меня там как-то это... Ну, он совсем в попе находится, там, помогай, вытаскивай. Тот говорит, да ты меня помогай, вытаскивай. И вот они, наверное, наперебой рассказывали свое видение, кто кому должен помочь. По масонским каналам, как должен Берлускони Путину помогать. Собственно, Путина, может быть, и не сливают, только по этой причине. Что как бы своего-то не отдадут. Там впрягаются. И... Я понимаю, что сейчас масонские... ложа уже не та. Ну, и, конечно, нет, ну там отстёк-то шёл нормальный. Представляешь, чувак сидел, конечно, 33 градус, бабки ломовые отстёгивал им, как обычно у них положено, да? И тут раз, ну, что-то накосячил. Говорит, мальчик наш накосячил, надо как-то его вывести из-под обстрела. А тут другие раз на него окрысились. Вот как страшно-то. Ну, и, конечно, Берлускони тут вот в первых рядах. Надо, мне кажется, ему уже давно градус понизить. В Риме две монахини провели выходные в застрявшем лифте. Ну, это хороший, как бы, для папы вот такой момент. Папа решил встретиться с Путиным, и сразу же две монахини на 3 дня в лифте подвисли, да, вот такой знак. До этого что-то они на 3 дня не вывешивались в лифте. Ну, там, я понимаю так, что все в лифтах застревают, но вот чтобы на 3 дня... И главное, что там никого не было. Ну, да. Вот Анджей Дуда, вновь избранный президент Польши, говорит, что будет правительство менять, я так понимаю. Конечно, ну естественно. Ну, то есть он выразил недоверие правительству, да. Будет он его менять. Тут это еще все там с прослушкой, с телефонной связано. Сикорский, который парламента, так скажем, ну сейма, спикер, подал в отставку тоже именно из-за этих прослушек. Mm-hmm. То есть прокуратура расследовала дело о том, что прослушивали высших должностных лиц Польши. И вся информация постепенно оттуда слилась. То есть, если это была конфиденциальная информация, и знали только те, кто прослушивали, а потом стали знать прокуроры, то теперь это знают абсолютно все, потому что из прокуратуры все утекло, все крыльями машут и нормально. Но там же нужно было кучу экспертиз проводить. Представляешь, в каком количестве это все было распространено? Конечно, ну, это утечет. Не надо, да. А вот премьер-министр Франции Мануэль Вальс попался на использование служебного самолета для личных целей. Ну, конечно, а как же тут... Но он говорит, я типа заплачу. Да это понятно, но тут ситуация какая. Вот представляешь... Вальс летел по государственным делам, формально по государственным. Там говорят, нет, он не по государственным, он на матч. Государственные дела он сделал, потом пришел на матч. И вот на него взял, типа, да, взял самолет в пустой. Falcon, ну, достаточно большой, ну, да, самолет, да. У него три двигателя там туда-сюда, и он взял туда детей. Ну что он пустой летел? Что он с тремя детьми... Ну, немножечко, чуть-чуть побольше. Ну, на стакан керосина он больше, может быть, сжег там на два стакана, понимаешь? Ну, важен принцип, я согласен. Конечно. Потому что с этого начинается. Конечно, в этом соль. Тут гоняют самолеты за своими бабами, за своими там любовниками и так далее. Я имею в виду... искупаться слетают. Да, просто искупаться. Да, да, куда-то там, как Шойгу с этими друзьями. И нормально, никто даже и не спрашивает, куда летит самолет. Вообще не спрашивает. Бывший глава китайских спецслужб Чжон Юнкан приговорен к пожизненному заключению. Ну, как бы Си Цзиньпин разобрался со своим, так сказать, оппонентом. Ну, потому что это в Китае возникла тема несколько атипичная для коммунистического строя. То есть всегда нужно понимать, потому что сейчас вот молодые люди не знают, они немножко неправильную картину рисуют. При коммунистическом строе всегда доминирует коммунистическая партия. И примат всегда коммунистической партии, коммунистическая диктатура. А не диктатура спецслужб, как сейчас хотят представить. Рассказываю про советский период, КГБшники были главными, сосали они, никогда они не были главными. Это вам сейчас уши трут. Вот так они все стояли, КГБшники, потому что это была строго подчиненная организация. И во всех странах, где управляли коммунисты, была та же самая система. Спецслужбы отсасывали, периодически их меняли, сажали там. Ягода, Ежов, там, Берия и так далее. Под ноль срезали, потому что понимали, это погонь, надо под ноль ее срезать, набрать новую погонь, потом снова под ноль срезать и так далее. А сейчас вчехляют, ну потому что Путин там залез туда, и вчехляют, что это были там бойцы невидимого фронта, которые они тут управляли, хрен они тут. Сосали, они управляли, извиняюсь за выражение. Вот, ну, тут атипичная произошла ситуация, вернее, она типична. Атипичная в том, что нигде не высовывались КГБшники никогда. Помнишь, единственное, когда Никиту Сергеевича Хрущева, они там что-то пыжились, ну и то Леня Брежнев их подначивал, да, этих комсомольцами называли всех этих КГБшников, да, там, Шелепин с Семичастным, комсомольцы они были. Вот. Поэтому... И примкнувший к ним шипил. Да, вот. И ситуация тут именно такая, что человек начал что-то там про себя думать, да, как-то создавать структуру из спецслужбы, которая может влиять на партию и, самое главное, влиять на личную власть руководителя партии, а это, ну это сразу, как его еще не стрельнули, я не знаю, он получил пожизненно. Ну да, верно, как что-то слил хорошо, что получил, потому что, ну вот в коммунистических державах заяц сразу, чик-чик и все, и в дамки. Вот, значит, по поводу военных скандалов, вот те, значит, я так понимаю, те военные, которые находятся в Либерии и на Гаити, в общем, пользуются услугами проституток. Ну, нормальное явление, всегда военные пользуются услугами проституток. Ну, типа обменивают. Да, вот, особенно дуи. Там, где, ну... Ну, там, где военные, и что-то произошло, там, или война, или какое-то стихийное бедствие, то женщины доступны. Ну, как вот в Германии, когда американские солдаты, в общем, также обменивали там на пачку Кэмела, и все нормально. Поэтому тут... Маркетанка молодая. А, да. Тут им... ООН, они таким образом вот проблем не решат. Им как-то либо чаще надо отпуска людям давать, либо ну, как бы прививать. И что может остановить военного, нормального военного от вот таких контактов? Ну, кроме брезгливости вообще ничего. Вот если у человека есть, так сказать, врожденная брезгливость, ну да, он, наверное, не станет. Не, ну, может геев набирать побольше. Ну, тогда они будут с этим... Не будут служить, что ли? Нет, они будут служить, но тогда у них будут мужские всякие проститутки. Для не, них ну как... так они хоть между собой как-то там будут. Ну вот как эти. Ну не знаю, вот я в данном случае не как... могу им ничего посоветовать. Особенно в подводной лодке там их ловили тогда. А что, куда им? Никуда не выйдешь, а тут нормально. Я считаю, что они могли послушать в своей стране, вот особенно подводников, да. Ну, женщину же не возьмешь, нельзя. Ну пусть. Ужас какой-то. А чё ужас-то? Вот и хорошо, пусть служат. Миссия ОБСЕ. Видишь, закройте тему про масонов уже. А чё её закрывать? Мы, во-первых, масоны, её уже закрыли, а во-вторых, то, что Пи-2 официально признаны были виновными во многих преступлениях в Италии, и кучу народу пересажали, и Альдо Моро на них вешают, и взрыв в Болонии, и отголоском на масонские ложи Улафа Пальмы вешают, и кучу прокуроров. Чё, это же не мы придумали. Все что угодно можно говорить про мировой заговор, но что, если это существует объективно, от этого не надо отмахиваться. Перебарщивать, они официально существуют. Да, перебарщивать не надо, но и отмахиваться. Ну, по телевизору показывают, они же не скрываются, я так понимаю. Ну да. Миссия ОБСЕ зафиксировала уже 2 случая привлечения несовершеннолетних детей к участию в конфликте в Донбассе. 2 случая всего? Да, ну тут какие 2 случая, если вон на Росбалте статья про ополченца Колю, который пошел воевать в 14 лет, позывной у него пуля. А теперь... Там же война, там точно да. Сынов полка. Конечно, этих... их море там, безусловно. Поэтому я не знаю, значит, миссия работает очень плохо, если только 2 отфиксировали. Европарламент призвал Гаагский суд изучить военные преступления на Украине. Ну что тут? Это, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, она плохая, потому что Гаагский суд получил запрос, если ты помнишь, прошлым летом, наверное, от украинской стороны. Uh-huh. И если не пошевелились до сего момента, и нужно, чтобы Европарламент что-то призывал, ну это плохо. С одной стороны, новость хорошая, ну правильно, да, он должен так, ну, он же, наверное, давно уже должен был дернуться. Ну, по крайней мере, с того момента, как Боинг сбили, уже вопрос встал в полный рост такой. И тогда все запросы были направлены. А почему же они не ответили? Вот это к украинской стороне должен быть вопрос. Ребята, а что вам никто не ответил? Почему вы там дергаете этих людей? А они молчат, неправильно это. Петр Порошенко вот заявил такую интересную вещь, что Москва устроила настоящий геноцид русскоязычному населению Украины. Я согласен с Петром Порошенко полностью, на 100%. Но единственное но, что Москву нужно четко называть по фамилии. Фамилия у нее Путин. Не Москва, не Россия. Там Путин, фамилия вот у этого... кто устроил геноцид. Поэтому, я понимаю, что он не может в какой-то мере там. Ну, все правильно, абсолютно, все на 100% правильно. И это парадоксальная ситуация, видишь, парадоксальная почему? Потому что для защиты русскоязычного населения это русскоязычное население уничтожается. Ну, такой классический угу. вариант защиты. Защитили все от винта. Число живущих за чертой бедности россиян достигло 23 миллионов. Я думаю, что достигло гораздо больше. Поскольку каждый пятый, каждый четвертый получается. Да. Ну, они рассказывали нам только вчера о том, что у двух третей есть накопление. Представляешь, оказывается, а другие, кто не имеет накопления, они за чертой бедности. Так не бывает, граждане. Не бывает, чтобы одни жили очень хорошо, а другие очень плохо. Угу. Есть те, кто нищенствует, вот это 23 миллиона. А есть некоторая часть, большая часть, которая бедствует. Нищенство и бедность – это разные вещи. Вот 23 миллиона – это нищие абсолютно люди, у которых, как у латыша, хрен да душа. Бедных, да? Должно быть как минимум в два раза больше. Конечно, как минимум в два раза больше. То есть, скорее в три раза больше. Тогда, получается, все бедные остаются. Конечно, ну а там прослойка-то вот такая, кто там с Путиным. Мы вчера говорили, сколько, ты говоришь, 5-10-тысячных прожиточный минимум от зарплаты себе представляет, да? Причем мне вот говорят, а что там вот никто там в Саратове не покупает? Я говорю, вот один тебе пример. Вчера человек вот говорит, я прошлый год не продал, а сейчас не могу продать, потому что вот объясни. Я говорю, что тут объяснять? Вот сколько Путин закрыл банков? Говорит, не знаю. Я говорю, ну там 300, наверное, сейчас уже, да? Ну, как каждый день там, ну через ну, день да. по 3, по 4. Ну, там, да. полтора года подряд он закрывает банки. 300 там закрыл, наверное. Ну, что-то, наверное, еще выдают. Да, вот в сколько... Было филиалов. Ну, у половины были в Саратове, там 150 банков, наверное, mm-hmm. было, да? Вот у каждого банка был управляющий, который получал бешеные деньги, замуправляющий и так далее. Это все были платежеспособные люди. Они могли у тебя, там, этому человеку, я говорю, все купить. А сейчас они где? Ну, а я понимаю, что они стояли между, так сказать, тем, кто зарабатывает деньги, да, mm-hmm. и тем, кто эти деньги дает, и как бы свою маржу выдергивали. То есть, вроде бы, с одной стороны, хорошо, что их нет, но и денег нет никаких. То есть, все заглыхает. Поэтому, как бы, они, не, здесь вот они были самые платежеспособные, сейчас их нет. И денег у них нет. И работу им никто не даст, потому что они ничего не умеют, кроме этого. Они могут вот там какие-то жульнические проценты отжимать, а больше они ничего не умеют. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не собирается составлять черные списки иностранных журналистов в ответ на подобные действия Запада. Да, я еще вот что забыл сказать, вот пометил для себя и забыл. Вот за чертой бедности 23 миллиона, нищих 23 миллиона фактически, бедных непонятно сколько, но нужно понимать, что численность населения еще сократилась на миллион. Угу. И это, наверное, не самые богатые умерли. Понимаешь? Угу. То есть это еще к того круче. Вообще, то есть вот этот снежный ком, он обрастает, жив, обрастает. Ну да, пока жив. Хотя еще давным-давно говорили, что у него, в общем-то... Жив еще курилка Цензор. Да. Так. Не будут составлять, вот Медведев сказал. Иностранных журналистов. Да. А с российскими что? Да, они все, эти списки все во все подразделениях ФСБ и во всех остальных, они уж там все есть. Ага. Ну хорошо, ладно, Медведев не будет составлять. Полицейских подозревают в сожжении журналиста, критиковавшего Facebook министра. Это где, в Индии, что ли? Да, вот я хотел сказать, видишь, тут Медведев мог бы сказать, да у нас классно, вон в Индии журналистов сжигают. То есть там пошли задерживать журналиста, а говорит, он сам себя облил бензином и сгорел. Потом выясняется сейчас, что полицейские пришли, облили да сожгли. Вот замечательно. Mm-hmm. Такие вот рок-н-ролльщики. Ну там, слава богу, это все вскрывается. А здесь этот бы журналист просто умер от сердечного приступа и все. И даже без всяких полицейских. Ну, или бы, конечно, этого полония наелся бы. От сердечного приступа, вызванного испугом при вхождении пули в голову, да? Ну, да. Бизнесмен Сергей Полонский Полонский признан вменяемым, с чем мы его и поздравляем. Тут пишут, забудьте же про тот Боинг. Про тот Боинг никогда не забудут. И мы никогда не забудем. И никто никогда не забудет, потому что это... И я вот вас уверяю, за Боинг понесут наказание по полной программе. Вот кто угодно соскочит, но вот и те, кто сбил Боинг, я вам отвечаю, они понесут наказание страшнейшее, прям без всякого снисхождения. А погибших будет иметь возможность посетить процесс. Конечно, конечно. Да, Полонского признали вменяемым и все такое прочее. В общем-то, что можно сказать? Ну, он, я так понимаю, на 51-й статье сидит, отказывается от дачи показаний, поэтому признали его вменяемым, не признали, разницы никакой нет. Ну, судя по всему, будут большие проблемы. При отсутствии нормальных следователей, да, при отсутствии... Не, ну как, вот меня спросили сегодня, говорят, а как вот все происходит-то в России с точки зрения правосудия? Я говорю, а как, ну, совершенно непрофессиональная и беспредельная работа полиции, следователей и так далее компенсируется совершенно непрофессиональной и беспредельной работой судей. Все, то есть оно уравновешивается. Эти накосячили, что-то там написали, жесть, что там не то, что у адвокатов волосы дыбом встают, у адвокатов они уж все выпали. У простого человека, который даже ничего не понимает, понимает, что это жесть, это так нельзя, да. Вот как там сделан Савченко, там я про это вообще не буду говорить. Вот. И потом берет этот судья и говорит, да нет, все нормально. Вот это вот, конечно, неправильно. Тут вот. Но в целом. Да. Но в целом пойдет, да. Сегодня в Москву из Турции депортируют студентку МГУ Варвару Караулову. Ее уж привезли. Собиралась в исламское государство попасть. Да, ее привезли, я так понимаю, сейчас ее допрашивают вокруг этого. Такое. Возможно, для блага самой Варвары даже будет принято решение о ее изоляции от общества. Для блага. Да. Помнишь, как в этом... Типа сейчас общество соберется, ее убивать пойдет. В фильме, да, в фильме там... Кто, а вот кто пойдет убивать ее за то, что она поехала в исламское государство? Исламисты? Нет. Мы с тобой? Нет. Кто? Кто ей угрожает, кроме наших следственных органов, вот скажи. Ну, по большому счету, это же не Немцов, не Собчак, это не, ну, не оппозиция никакая. Ну, как это, «Один дома», помнишь, там фильм какой-то он включает, а там «Я убью тебя, детка, для твоего же блага», да? У нас вот есть враг уже по ИГИЛу, да, Орхан Джемаль, вот он есть. Вот его мы будем чморить. Вот на что надо смотреть, не на эту дурочку Караулову, да, поехала она там повоевать, ну и черт, ребенок, блин. А тут вот... Да, вот мне Джафар, да, Джафар, вот, когда вы говорили про перспективы ИГИЛ в Таджикистане, я наполовину таджик, в это не поверил, а теперь сам вижу. И сбросил он нам информацию, что вот тот полковник ОМОНа, который вступил в ИГИЛ, с видеообращением выступил, и, в общем-то, просит всех присоединяться к ИГИЛ, просит, значит, устраивать ИГИЛ там в Таджикистане и так далее. Ну, в общем-то, это как предсказуемо. Мы об этом говорили, я не понимаю, почему человек, который имеет отношение к Таджикистану, это не видел, это же совершенно очевидно. Ну, бедное государство, абсолютно нет вообще никаких форм демократии, даже похожих на какую-то, на какое-то участие народа во власти, в чем угодно. То есть отношение к правосудию, отношение к власти, это чисто подчиненное, такое снизу вверх. Ну, как везде на Востоке, там, в Азии. И как там может не случиться ИГИЛ. Да ни одного шанса нет, что он там не случится. Поэтому тут, в общем-то, дальнейший процесс очень легко просчитывается. Челябинский мужчина пытался выбросить из окна своего 11-месячного ребенка. Да, тут вот фотография даже есть. Вот люди там стоят, смотрят. Ну, его задержать удалось, этого человека. Насколько я понимаю, сейчас такое происходит везде. Это вот уже не первый случай. Каждый день сообщение, что либо пытались, либо выбросили. Мы несколько раз с тобой не зачитывали. Там и женщина выбрасывал своего ребенка, и вообще жуть какая-то. То есть агрессия, обращенная против своих детей, когда говорят о самоубийстве, ну ладно, самоубийство — это уровень потери инстинкта самосохранения. Ну да, то есть с точки зрения человека, да, с точки зрения человека, ну это самый, это основной инстинкт, как вот фильм «Основной инстинкт», там про секс. Секс не инстинкт размножения, не основной. Инстинкт основной — это инстинкт самосохранения. Вот он, основной инстинкт у человека. Но инстинкт материнства, отцовства, он доминирует над инстинктом самосохранения всегда. И если вот такое происходит, то это круче самоубийства с точки зрения психиатрии. Гораздо круче, можете себе представить. А это происходит сейчас каждый день, и об этом вообще никто, ни из психиатров, ни из тех, уж про власть я вообще не говорю, я про этих общественников, можно сказать, там, которые сидят в этих общественных палатах, они что, молчат? Ну, они, хоть это самое, ну, могут попиариться на этом, там, что как-то надо участвовать, что-то надо включать мозги, смотреть. Ну, правда, как они будут включать мозги? Они будут приходить детей отнимать, да? Угу. То есть у них же такой метод. У них же, если у матери, которая работает в Ростове дворником, маленькая комнатушка, а живет куча детей, она обслуживает кучу участков, и ей не дают квартиры, раз у них такое помещение, значит, детей надо забрать. Вот так работает их система, которую они придумали. Хотя она там не бухает, ничего, вкалывает, как папа Карло, но не может она в этом государстве получить достойную работу. И даже не так. Она не может зарплату достойную получить. Потому что там есть человек, который денежки получает за всех дворников. Наверняка есть специальный человечек, который все получает. У него все в порядке. И с детьми, и со всеми. В Советске, в Калининградской области, значит, скандал разгорается. Там закрыли дело по факту гибели 4 малолетних детей, которых, в общем-то, залечили насмерть, как я так понимаю. Да, да? И тут какая-то там опять по правам человека. Детский омбудсмен. Да, вот тут детских омбудсменов развелось, а взрослых нет у нас омбудсменов. Да, 11-й съезд моченых по правам, да? Да. Вот, моченые по правам. Вот эти моченые по правам, конечно, они запарили. И вот она, это Батурина, сказала, что касается девочки 2,5 лет, мама, которая общалась со СМИ, ее жизнь медики спасали все 2,5 года много раз, они боролись с естественным отбором и так далее. То есть, понимаешь, вот здесь сидя, мы можем говорить про естественный отбор, касаемый человека. А вот она там сидит, она зарплату получает, чтобы воспрепятствовать естественному отбору, что сказать, у девочки сердечко болит, значит, надо все сделать, чтобы, если это сердце не может работать, значит, ей нужно донорское сердце, значит, нужно помочь ребенку, нужно собрать деньги. А она тут констатирует факты какие-то, и еще из себя крутую такую, что она с таким здоровым цинизмом подходит, вот эта тварь подходит со здоровым, как ей кажется, цинизмом. Она ничтожество абсолютное. Она мало того, что занимает чужое место, она, может быть, вообще занимает чужое место в жизни. Значит, не в этой иерархии. Задержали бабушку, которая торговала героином. 81 год. Молодец, бабушке терять нечего. Я так понял, что она баба Нюр. Кто ей сейчас приговор вынесет? Да, она заявила. А у нее особо крупная, я так понимаю. Да. Да? Она заявила, что в жизни надо попробовать все. Насчет тюрьмы. Очень забавная старушка, конечно. Вот даже, ты понимаешь, вот как торговцев героином, которые в более, так сказать, нежном возрасте находятся, я к ним негативно отношусь, ненавижу их там и так далее. А вот тут я могу только развести руками и сказать, ну нифига себе, вот бабушка молодец, да? Чудила. В Вольске адвокат с сыном похитили и избили мальчика за разбитое окно. Ну, жесть какая-то. Вот видишь, это тоже такое вот, оно из этой же серии, из уничтожения своих собственных детей. Потому что, ну, как взрослый мужик может 12-летнего ребенка похитить и сбить? Это уже что-то такое. В атмосфере России что-то происходит такое непонятное. Да? Какое-то вещество здесь, кисель какой-то здесь витает такой, который взрывает мозги людям. Понимаешь? То есть агрессия, которая обращена... пофигу кому, там, к ребенку, знаешь, к ребенку. Да, бывает там, люди все бывают агрессивны. У меня у самого такое случается. Но у меня не бывает агрессии к ребенку. Если у меня обращена агрессия, то, как правило, к более внешне физически сильному человеку. Ну, если менее, то я его как ребенка воспринимаю. Я уже, даже если он мне говорит какие-то гадости, я стараюсь это проживать. Ну, что ж. В Саратове вокруг дорожной ямы нарисовали лицо губернатора. Да, причем это делали везде, ты понимаешь, уже, в Екатеринбурге. Уже пошло. Да, да, это делали, вот такое лицо. То есть всем понравилось, это вот на улице Вольской, представляешь, Вольской и Сак-Иванцетти, да, там да. Где-то. Вот. И везде нормально это проходило, везде сразу приезжали и заделывали. Но саратовские не таковские. Вот приехали саратовские. И что они сделали? Они взяли и закрасили. Ну а нафига яму? А зачем заделывать яму, когда можно просто закрасить и все? И останется яма. А как вот дыра, понимаешь? Вот, ну, вот дыру-то в голове губернатора нельзя закрасить никак. Поэтому тут они зато вместо этого, чтобы делать ямки, они провели конкурс «Саратовский пахарь-2015». И вот трактора эти, которые там победили в этом конкурсе, ой, а что-то фотки, наверное, тебе не дошли, что ли? Ну, там две не дошло. Да, какие замечательные шло. Фотки. Там они выехали всей толпой с региональным отделением партии «Единая Россия» и вспахали поле, написав на нем слово «Россия». То есть собралась толпа какая-то огромная, выехала в поле, здесь дороги разбиты. Ну, губернатора нарисовали во всей России, ну, нарисовали губернатора, взяли дырку, заделали. Здесь нифига, здесь взяли, закрасили. А сами лучше они поедут в поле рисовать там, значит, вот слово «Россия». Можно, это вот, мне очень понравилась фотография. А, вот же, одна прошла фотография. Вот она есть, вот они там с флагами. Ну, тракторов нет. Они там туда выгнали кучу тракторов, пожарных машин. Там вообще чуть немыслимо. Такой рок-н-ролл был. И вот мне очень понравилось в интернете. Я нашел, как вот закрашивается, заделывается все в России. Вот это вот точно. Вот это вот прям мужик точно показывает, как вот так же и здесь от Мурада его рот заделали, как вот этот мужик слово закрашивает из трех букв. Тут после посещения губернатором Радаевым Сабантуя, где он там в штанах, которые до шеи были, причем фотографии удалили из интернета, все сейчас удаляется, заявили там в правительстве, что срочно нужен имиджмейкер. То есть вот этому кренделю понадобился имиджмейкер, чтобы закрасить дырку в голове. Да? Помнишь, как когда он тут его Володин притащил, сделал губернатором, он 50, что ли, миллионов отдали, да, этому ГТРК, чтобы его показывали все время. ГТРК в Саратове только и показывала Радаева. Больше ничем не занимался. Радаев туда, Радаев сюда. Так что вот такая классика. Дуракам везде у нас дорога. Так это называется. И вот меня спрашивает один человек, почему вы называете Радаева дураком? Вот, ну, не знаю, я мне как бы на этот вопрос, да на самом деле не трудно мне ответить на этот вопрос. Что вот посмотреть, дураком-то я его не называл, но он не шибко умный, это совершенно очевидно. И, в общем, всей своей жизнью он показывает, что он не шибко умный человек. Ну, он там в Хвалынском районе недалеко от Вячеслава Викторовича родился в 61-м году. Что сделал такого великого Радаев, чтобы стать губернатором? Ну, очень легко, можно посмотреть. То есть он закончил техникум. Потом после этого техникума работал в родном селе Благодатинский совхоз. Вот, работал там, работал после этого техникума и доработался до того, что в конце концов в 93-м году там стал командиром этого совхоза. И вот случилось, о чудо, да, в 93-м году он став, или там чуть пораньше он стал, да, в 93-м стал командиром этого совхоза и одновременно поступил в механизацию сельского хозяйства на заочный. Угу. А знаешь, когда он закончил заочный? Ага. В 94-м. Это сколько? Ты такой, ну, Михаил Ломоносов, ты представляешь, за один год. Ну, я так понимаю, что Володин ему на день рождения просто диплом подарил, и все. Ну, представь, какое влияние у Вячеслава было там в каком-то вонючем механизации сельского хозяйства в 94-м году, когда он зампред облдумы был, там, от рыбалка сидел ректор, которого он вот так куда там, ну, 10 мог дипломов написать. Вот Радаеву дали диплом. Потом он в 96-м году, как помнишь, я рассказывал, с такими глазами сидел, его поставили главой Хвалынского района. Вот этого вот крендель, кстати, очень похоже, вот эту нарисовали. Вот, видите, да? Вот эту поставили. Вот это чисто володинская креатура такая, вот прям чисто володинский человечек такой, которому нужен имиджмейкер, да. И все, и потом он возглавил Единую Россию, естественно. И вот теперь вот он губернатор. Нет, там Думу возглавил. Я удивлялся. Я спрашивал у депутатов потом. Он при мне не был председателем. Я говорю, а как же он заседание-то вообще ведет? Ну, это же какая-то умственная работа должна быть. Ну, и говорит, вот так ведет. Понимаешь, поэтому, когда я вижу Радаева, как и большинство, в общем-то, володинских товарищей таких, у меня в голове сразу анекдот возникает. Помнишь, когда папа с сыном идут, а сын даун. И сын откусил яблоко и говорит, папа, а почему он белый, а я откусил зеленый, а я откусил он белый, а потом коричневый. Он говорит, сынок, понимаешь, вот, и это кожура там вокруг яблока, а папа такой интеллигент, а вот ты откусил, это вот его, значит, внутренняя часть, в ней очень много железа, оно, это железо с воздухом, значит, соединяется и окисляется, идет, рассказывает, и вдруг сынок говорит, папа, а с кем это ты разговариваешь? Вот когда я вижу Радаева, мне хочется сказать, папа, а с кем это ты разговариваешь? Поэтому, когда вот меня спрашивают, что будет здесь, вот будет везде то же самое. То есть, видите, вот там, где пока еще стоят не володинские, там, когда рисуют рожу губернатора, там заделывают яму, а здесь закрашивают рожу. Вот так. Так, у нас что, все, что... Умер актер Кристофер Ли, сыгравший Сарумана и Дракулу. Да, оказалось, ему 93 года. Представляешь, то есть это он лет 10 назад этого графа Дуку играл и дрался с мастером Йоду там на этих мечах световых. Хорошо он выглядел для 93 лет. Пару шутников из Австралии развлекаются тем, что снимают разнообразные розыгрыши и выкладывают их на YouTube. Зовут их Марк Рейнольдс и Ричи Сэндем. Да, вот они напугали в костюме этого кролика, напугали дяденьку, а того шлепнул инфаркт. И, в общем-то, еле-еле его там откачали, отвезли в больницу. В общем-то, у него диагностирован инфаркт. И ролик, говорят, посмотрел уже 500 тысяч пользователей Ютуба. Ну, стоит это или не стоит, я думаю, ну, хорошо ему попался вот такой дяденька, да, а то я помню, я с своим адвокатом как-то шел, а потом мы прочитали, что есть такая, тогда такая была модная игра в Бивиса и Батхеда. И, а играть положено было так, ну, идти по улице, что-то прикалывать прохожих, толкать друг на друга. И я иду, разговариваю с адвокатом, у меня очень важное дело такое, и угловым зрением вижу, как на меня кто-то летит. Ну, я так, не глядя крюка, хлоп, смотрю, мужчина лежит, Такой вот, ну это я там понимаю, Бивис или Батхи там. А вот другой, он стоит так, меня за руку хватает, все, пошли, пошли. Так что, видишь, вот им не попался там Мальцев, а то был бы не инфаркт, а был бы кролик в этом, как табака, кролик табака, да. В США перевернулся грузовик с акулами. Одна акула погибла. Да, причем, видишь, как удивительные какие-то вот события, они волной идут. То есть мы видим, что здесь в России погибли люди и 19 собак в результате ДТП. И уже можно было прям предсказать, что сейчас начнут в ДТП гибнуть животные. Ну, потому что, видишь, в информационном мире... То есть, когда он стал влиять новости на общий мир, да, и идет какая-то волна, всегда идет все волнообразно. То есть, пока она не закончится, эта волна, можно не курить. То есть, вот акулу прибили, там какие-то 2500 поросят в штате Огайо тоже перевернулись, там передавило 400 штук, остальные разбежались. Вот, говорят, 1500 поймали, а другие там по лесам скачут. И так далее. То есть волнообразно в информационном мире вот это распространяется. Очевидно, что в ближайшее время какие-то будут, пока не заглохнет волна, а она, судя по всему, не заглыхает, а наоборот усиливается, будут еще какие-то с животными проблемы прямо вот в ближайшее время. То есть не надо быть в Англии, чтобы это предсказать. Как-то это будет связано тоже с авариями. Так, ну что, отвечаем на вопросы? Угу. Так. Вячеслав Мальцев, Путин не масон, а хабатник. Об этом говорят на съезде хабатник в Нью-Йорк, главный раввин России, хабатник Лазар Берл. Ну, Берл Лазар говорил про Путина, но несколько... В другом ключе он говорил. И то, что говорило в Нью-Йорке, мы зачитывали тоже. И не только про него, да. Поэтому так. Что Путин масон, это 100%. Можете даже, вот, даже не париться. Слад, почему вы сидите, сраку не поднимете? Украинцы кирпичом стояли против пули, а вы сидите, жрете в мирной стране. По вам не стрелять, какие ваши действия дальше? Во-первых, каждый рассматривает, насколько он эффективно действует. Если я поднимусь с кирпичом, это будет абсолютно неэффективное действие. Абсолютно неэффективное действие. Не, вопрос, а кто будет сидеть тут? Вот, вот сейчас, да. Допустим, 50 тысяч человек каждый день ждут Мальцева, да? Он пойдет, значит, стрелять. А сюда кто придет? Вы придете? Вот, ну вот, наверное, вот Варнава тут Алексей какой-то придет сюда. Варнава, ты сюда не придешь, побоишься. Не, пускай он сам свою передачу сделает, когда вот у него будет там хотя бы 50 тысяч зрителей ежедневно. Да нет, тогда, может, дело не в 50 тысячах зрителей, а в эффективности... так сказать, противодействию этой власти. Вот я считаю, что сейчас здесь я наиболее эффективно ей противодействую. Я вижу дальнейшие свои действия, но я те, которые могу обозначить, обозначил. Это 5 ноября 2017 года. А дальнейшие какие-то вещи, которые к этому 5 ноября ведут, кроме вот этого эфира, я, естественно, обозначать не буду. Зачем мне это нужно? Кстати, напоминаю, что у нас есть теперь постоянно действующий онлайн-чат, и, да, так сказать, на нашем канале его видно, называется онлайн-чат «Плохие новости», очень пользуется популярностью. Тебе не стыдно, Мальцев, сидеть в мирной стране и ничего не делать, только это опять же этот придурок, троллинг, а где-то люди гибнут, а тебе не стыдно? Ты там людей где-то защищаешь, ты урод. Я его баню. Зачем? Он же ответил, наверное. Где-то он, наверное, защищает. Ну вот сейчас он здесь сидит с тобой вместе, защищает людей. Защищает. Вот ответ какой. Че ты тогда передачи смотришь? Иди людей защищай. Да, да, это понятно. Я про это и сказал. Ну, да. Он многих, наверное, тут защитил. Так. Так. Можно про масонов поподробнее? А что про Марсонов поподробнее? Тут, в общем-то, все про них записано, перенаписано миллион раз. Куча трудов про масонов. Тут вот задавали вопросы по поводу того, что масоны это евреи и так далее. Не всегда. Да, большая. И, кстати, масоны, когда организовывались, там евреев на дух близко не было. Ну, то да. есть они никаких... Конечно. Нет. Как потом как-то, да. Прошло. Влезли, так что... А так наоборот, кто это будет? Когда говорят про жидомасонов, то есть нужно в общем-то... Это как жидобандеровцы. Да, от котлет отделять, потому что... Да, сейчас, конечно, огромное влияние в масонских ложах имеют евреи. Ну, их столько просто нет. Если только в Америке 5 миллионов масонов, да, то просто столько... Ну, в Америке, может, наберется столько, но не каждый же еврей-масон, и не каждый же там масон-еврей. Поэтому. Хотя бы Бушей взять, да, и папу, и сына. Близко даже нет. Да, они как бы не подпадают под эту. А и папа уже был Льюисом, понимаешь? То есть и папа, когда в 17 лет служил, Джордж Буш-старший, когда служил военным летчиком, когда его сбили, когда там кадры знаменитые, как... подводники его выдергивают из воды, да, но он действительно геройский мужик. У него папаша был известным масоном, там нефтью занимался, банком занимался, денег было, куры не клюют, он одел форму, пошел воевать. То есть тут тоже нельзя сказать, что это там какие-то такие вот все там хитрые такие, которые хотят... Нет, ну изначально масоны создавались как противодействие аристократии, да, условно говоря, и у них были вполне определенные, как сказать, гуманитарные цели, да, ну, в смысле, преобразования. Не, ну, все либеральные революции ими сделаны, ну, да, и французская, и американская. Всегда... Ну, американская не революция, а зато придерутся, война за независимость, так это назовем. Но на самом деле вещи надо называть своими именами. Это была именно революция. Какая нахрен война за независимость, какие черти вылезли, говорят, пошли вы нафиг, мы тут самые главные. ДНР, СЛНР, да. Там какой-то Вашингтон воду мутит, да? Ну да. Какой-какой, как вы сказали его фамилия? Ничего, через 100 лет вы его все увидите. Слава, как думаете, будет последний пост девочки ИГИЛ, как слежка за студентами или в законном акте? Конечно, с точки зрения принятия законов Думой будет прям вот немедленно что-то. Почему? Потому что тема жареная. Там каждому железняку, луговому и так далее надо что-то себе в послужной список записать. Они там сейчас все, каждый Мизулиный, там такое сейчас напридумают. Я думаю, ЛДПРовцы вылезут. Да, а если вы думаете, что кто-то сейчас побежит там следить, да, за какими-то студентами. Ну, представьте, это надо ФСБшникам, там, ментам оторваться от основного своего занятия, бизнеса, от крышевания бизнесов, от отмывания денег и так далее. А сейчас такое время, когда они понимают, что скоро жопа. Мне каждый в погонах, кого я встречаю на улице, спрашивает, что будет дальше. Слава, скажи, что будет дальше. Вот первый вопрос, который они мне задают. И вы что думаете, они сейчас будут тут с ИГИЛом, что ли, воевать? Они пытаются каждый на своем месте там наработать, сколько можно там скрасть и так далее. Так. Вопрос, Вячеслав, вам не кажется, что вы переоцениваете свои возможности с приходом к власти, ведь вы противостоите умнейшему, сильнейшему человеку в истории. Тень Путина закрывает солнце, когда он встает. Это да, конечно, его тень закрывает солнце, когда он встает, но у него уже не встает, поэтому мы совершенно спокойно его утрамбуем, уконтрапупим. Что сказал Диоген по этому поводу? А он, не загораживай мне солнце, сказал Александру. Вот что он сказал, да, так что. Ну, Александр был 2 метра ростом. Так. Ну, что, ну вот и обидно, да? Что какой-то карлик загораживает солнце даже. Ну да, и как этот какой-то реальный, да? Завтра будет эфир. Конечно, будет. Мальцев разрешит россиян нарезной короткоствол. А мы говорили уже об этом, что не только нарезной короткоствол, реальное оружие, а почему нет? Потому что мы говорили, единственным источником власти является вооруженный народ. Не народ, а вооруженный народ. И мне не интересно, чтобы народ имел короткоствол, чтобы защитить свою семью. Мне интересно, чтобы народ был вооружен, чтобы защитить свою свободу от государства. Чтобы если придет опять там что-то случится, не так, и придет пидор опять гнойный, чтобы у этого народа было оружие против него. Спасибо. Спасибо.